Глава третья. Сюрприз по-королевски. Крис появился в Дархайме ближе к вечеру. К тому времени мы с чертякой уже успели обойти дворец кругом и маломальски изучили его окрестности. Друга, как и положено, доставил ко дворцу королевский экипаж. Встретившись у главного входа, мы тут же, вдохновенно перебивая друг друга, принялись делиться впечатлениями и были рады узнать, что любимая кобыла баронессы разродилась и произвела на свет чудесного пегового жеребеночка. На этой радостной ноте нашу троицу застал пробегавший мимо совершенно запыхавшийся церемониймейстер Бельмонт. Вид у него был, мягко говоря, не совсем церемониальный. Парик съехал на мигрень, в углах глаз потекла подводка, белая пудра неряшливо размазана по щекам, а посаженная у края губ мушка самовольно мигрировала ближе к подбородку. Что именно так разительно повлияло на внешний вид месье Бельмонта, осталось загадкой. Заметив нас, он слегка изменил вектор движения и на всех парах ринулся в нашу сторону, резко затормозив на последней секунде и остановившись буквально в считанных сантиметрах от Криса. «Ах, вот вы где!» — выдохнул он и, слегка переведя дыхание, пропищал чистым фальцетом. «Как и обещал, я выяснил, почему вас не встретили должным образом. Оказывается, наш штатный извозчик не в меру любит азартные игры, и всю ночь накануне пропадал в игорном заведении небезызвестный мадам Тьюк, где с радостью предавался этому греху и еще нескольким сопутствующим. Покинув дом только на рассвете, он, конечно же, не смог встать вовремя на работу и все проспал». Закончив свою обличительную речь, распорядитель выжидающе уставился на нас, очевидно добиваясь какой-то ответной реакции. Крис непонимающе покосился в мою сторону, а я лишь пожала плечами и многозначительно протянула. «Вот оно что!» «Да-да!» — яростно закивал головой Биль и тут же меня заверил. «Не извольте беспокоиться, я как раз спешу к нему и накажу как следует!» Не совсем уверенная в том, имею ли право вмешиваться во внутренние дела дворца, я лишь растерянно кивнула, а деятельный церемониймейстер тем временем перевел взгляд на Криса и приветственно потряс ему руку. «Вы, должно быть, барон Колье!» «Очень рад! Ваши покои находятся рядом с покоями мисс Кирстен, она вам покажет!» «Чуть позже пришлю к вам прислугу». Наскоро протараторив все это, управляющий развернулся кругом на каблуках и лихо устремился куда-то вдаль, не забыв, впрочем, бросить на прощание вежливое «Добро пожаловать в Дархайм!» «Да, не хотел бы я оказаться на месте извозчика», протянул Шнырь, задумчиво глядя вслед уносящемуся распорядителю. «Что ты имеешь в виду?» удивленно спросил Крис. «Я даже представить себе боюсь, как именно он будет его наказывать», — многозначительно изрек чертяка. «А ну как заставить такие же штанишки нацепить или мордень белилами измазать? Тьфу ты, срамота!» Мы с Крисом лишь переглянулись между собой и благоразумно не стали уточнять, о чем это он тут толкует. Поднявшись на второй этаж и без труда отыскав отведенный другу покои, мы разошлись раскладывать новоприбывшие вещи и отдохнуть, чтобы позже встретиться за ужином. Пока я занималась одеждой, развешивая платье в шкаф, Шнырь разбирал саквояж с нашими туалетными принадлежностями, аккуратно раскладывая их на прикроватном столике. Вынув из сумки маленькое зеркальце, отделанное лунным камнем, чертяка повертел его в лапках и поднес к распахнутому окну. В прощальных лучах заходящего солнца камень заиграл нежными радужными переливами. «Кира, смотри, как красиво!» — восхитился фамильяр. Я обернулась и, посмотрев на чертяку, подтвердила. «Да, это все, что осталось мне на память от мамы». Любуясь изящной вещицей, Шнырь вытянул лапки и поднял зеркальце повыше, в надежде поймать последний ускользающий луч света. И тут произошло совершенно неожиданное. Сорока, пролетающая мимо, узрела блестящую безделушку в чертячьих лапках, совершила крутой вираж, стремительно спикировала вниз, выхватила зеркальце и выпорхнула наружу. Растерявшийся был чертяка, мгновенно подобрался и кинулся к оконному парапету вслед за воровкой, благо что птица не успела скрыться и обнаружилась на соседнем дереве. Зеркальце оказалось довольно увесистым, и пернатая беглянка попросту не смогла унести вожделенную добычу далеко, а потому разместилась на широкой ветке растущего рядом дуба и с интересом разглядывала новое приобретение. Шнырь высовывался из окна все дальше и дальше, громко ругаясь и грозно потрясая мохнатыми лапками в воздухе. Сорока, видя такое небывалое внимание к собственной персоне, стала важно прохаживаться вдоль ветки, еще больше распаляя этим и без того злобного чертяку. В итоге он схватил с туалетного столика флакончик с моими любимыми духами и с разбегу запустил прямо в птицу. Стрелок из него оказался неважный, и снаряд пролетел мимо, разбившись на мощеной садовой дорожке и наполнив воздух вокруг тонкими ароматами чайной розы и жимолости. Однако и этого мимолетного броска оказалось достаточно, чтобы птица вспорхнула с ветки, сжимая в клюве заветное зеркальце. Пролетев несколько метров, сорока выронила тяжелую ношу, которая, звонко отскочив от дворцовой стены, застряла между окнами третьего и второго этажа, запутавшись в лианах дикого колючеплодника. Эхиноцистис, он же пузырник, он же колючеплодник, он же бешеный огурец. Дикорастущее растение семейства тыквенных, часто используется в декоративных целях. Поскольку потерять, почитай, единственную память о покойной матери я позволить себе не могла, то, решительно отодвинув чертяку в сторону, встала на оконный парапет и потихоньку полезла наверх. «Кира, ты что вытворяешь?» — тут же зашипел встревоженный фамильяр. «Не смей туда соваться, ты же разобьешься!» «Без паники!» — бодро отозвалась я, хватаясь за толстые стебли растений и подтягиваясь вверх. «У меня все в порядке». «Лучше я сбегаю за Крисом», — неуверенно предложил чертяка. «Не надо!» — отмахнулась от предложения я. «Сама справлюсь». И в подтверждение своих слов протянула руку и схватила вожделенное зеркальце. И вот тут же произошло нечто странное. Толстые зеленые стебли под моими руками и ногами совершенно неожиданным образом зашевелились и тут же обвились вокруг лодыжек и предплечий, захватывая мое тело в плен. Тонкие острые иглы больно впивались в кожу, лишая возможности двигаться. Я попыталась позвать шныря, но стоило только открыть рот, как растение тут же заткнуло мне его круглым зеленым плодом. Сомкнув челюсти, чтобы попытаться разгрызть его, я сделала только хуже. Мелкие колючки противно расцарапывали щеки изнутри, а брызнувший в горло сок, по вкусу напоминавший огуречный, парализовал язык и голосовые связки. Туго спеленав, растение вдруг вздыбилось и потащило меня куда-то наверх. Страх приближающейся неминуемой смерти от удушья или паралича стрелой промчался сквозь мысли, тут же мобилизуя скрытый ресурс организма. Собрав силу воли в кулак, не обращая внимания на жгучую боль, я как могла вся подобралась и, поравнявшись с окном третьего этажа, изо всей силы дернулась вперед. Зеленые стебли, до этого достаточно крепко сжимающие меня в своих объятиях, удивительно легко поддались моему внезапному напору и оторвались вместе со мной. Хрупкое стекло под силой удара тут же разлетелось вдребезги, сея острые осколки по всему коридору. Инерция протащила меня вперед, заставив буквально высадить с петель двери впереди. Пролетев еще пару метров, я зацепилась ногами за лежащий на полу ковер и упала, закончив свой героический путь. Поначалу я даже не обратила внимания на то, что в комнате кто-то есть, но, услышав команду «к оружию», поняла, что вляпалась по самые огурцы. Нужно было срочно подниматься и прояснить ситуацию. А это оказалось не так-то просто. Совершив героический прыжок, я совершенно выбилась из сил. К тому же колючие огуречные лианы до сих пор крепко связывали меня по рукам и ногам. Поэтому все мои попытки подняться особого успеха не возымели. Я только каталась по полу и громко мычала. Тут в коридоре послышался хруст осколков, и в комнату ворвался насмерть перепуганный шнырь. Откуда-то из угла комнаты тут же раздался грозный приказ. «Убить их!» Я зажмурилась и отчаянно завизжала, понимая, что не в силах спасти ни себя, ни чертяку. Миг смерти почему-то все не приходил и не приходил. Одолеваемый любопытством, я потихоньку приоткрыла сначала один глаз, потом второй. В комнате происходило странное. Чертяка ни с того ни с сего стал раздаваться в плечах и стремительно расти. Темная шелковистая шерсть прямо на глазах превращалась в тугую бархатную кожу, милые рожки в два огромных остро заточенных боевых рога. Вместо мохнатых лапок показались длинные изогнутые когти, а в узких зрачках запылало адское пламя. Мой фамильяр Шнырь превратился в свирепого и грозного демонического Шамхазая. Шамхазай, падший ангел, друг Азазеля. Оба были изгнаны с небес за любовь к смертным женщинам. В теории я помнила, что каждый фамильяр обладает своими уникальными способностями. Об этом меня просветил один знакомый маг со своим петухом Фениксом. Но за годы работы моим послушником, чертяка, кроме удивительной способности напиваться до зеленых соплей и создавать неприятности на ровном месте, больше никаких чудесных умений не демонстрировал. А тут вдруг такое. Внешне он оказался похож на огромного быка, но стоящего на двух ногах и дышащего пламенем. Демон встал прямо передо мной, закрывая своим телом от посторонних глаз. Кое-как подняв голову, я успела разглядеть стоящих напротив него двух мужчин, облаченных в золоченые литые доспехи. Лица их скрывали опущенные забрала, а за спинами виднелись огромные золотые крылья. Они угрожающе вытянули вперед руки с мерцающими пульсарами на ладонях. Шамхазай в ответ наклонил свою бычью голову, готовый рогами отразить любую магическую атаку. Меня снова охватила паника. В тесной комнате стояли трое огромных чудовищ, готовых в любую секунду перегрызть друг другу горло и заодно разнести на камни пол дворца, а я беспомощно катаюсь по полу с огурцом во рту и ничего не могу сделать. Мысли лихорадочно проносились в моей голове. Я связан, и значит, магия мне сейчас не помощник. Нужно действовать как-то по-другому. Но связано не означает обездвижено, а значит, есть крохотный шанс привлечь к себе внимание. Сложив связанные за спиной руки лодочкой, я свела вместе лопатки, отвоевывая у Лиан миллиметры такого необходимого сейчас пространства, и изо всех сил стала выкручивать руки, чуть ли не выбивая пальцы из суставов, пытаясь освободить запястье. Мышцы тут же обожгло нестерпимой болью, грозившей вот-вот перейти в судорогу. Но хвала всем богам, этого оказалось достаточно. Освободив одно запястье, я тут же просунула руку сквозь колючие стебли и ухватила Шамхазая за ногу. Он скосил глаза вниз и посмотрел на меня. Как можно более громко и выразительно промычала я. «Не сейчас, Кира! Я тут воюю, не видишь, что ли?» Глубокий утробный голос демона был мало похож на обычный визгливый тембр чертяки, но привычная ворчливость все равно никуда не делась. «Что? Кира?» — послышался изумленный, до боли знакомый голос. Замычала я во все горло и забилась на полу, как вытащенная на берег рыба. «Кира, это я!» — осторожно сказал Ред, медленно снимая шлем. «Прикажи своему демону отступить. Лайрон, это не враги. Отпусти ее, пожалуйста». Кто-то совсем рядом щелкнул пальцами, и обвивавшие меня лианы в момент ослабли и осыпались. Я тут же вытащила изо рта проклятый огурец и с наслаждением глубоко вздохнула. Затем встала, отряхнулась и, наконец-то, смогла осмотреться. Слева от меня за столом стоял мужчина средних лет, довольно помятого вида, со взлохмаченными светлыми волосами и подбитым глазом. Справа — мой красавец Шамхазай. Возле кресла, уже успевший сложить свои крылья, — Ред. А за ним какой-то молодой человек. Он все еще находился в боевой экипировке, но уже с поднятым забралом и при этом с нескрываемым интересом меня разглядывал. Глядя на всех этих знакомых и незнакомых мне мужчин, с удивлением разглядывающих друг друга, я задала единственный пришедший мне в голову вопрос. «А в то флуфифос?»